Заир беспокойно зашевелился на подушке и потерся головой о щеку орфиста. «Не откажи в любезности передать им, что я свежий, бодр, как утренняя заря», — попросил он своего бронзового фаера. Заир поглядел на него, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. Глаза его удовлетворенно засветились зеленым сиянием. Чирикнув, фаер встал на лапки и потянулся, расправив над головой прозрачные крылышки. Потом стряхнулся и аккуратно сложил их вдоль спины. «Тирот с драмом уже проснулись? Они готовы меня отвезти?» Не обращая внимания на вопросы Робинтона, Заир принялся чистить коготки. «Насколько я понимаю, это значит, что я сначала должен поесть и искупаться». Только встав с постели, Робинтон понял, что уснул, не сняв брюк, и это уже вторую ночь подряд. Он стащил их и, взяв большое полотенце, через угловую комнату вышел на большую террасу, защищавшую прибрежный холм от палящих солнечных лучей. Спустившись по ступеням, он энергично зашагал по песчаному пляжу к воде. Заир крутился у него над головой, одобрительно курлыча. Вот Робинтон бросил полотенце на белый песок и ступил в ласковые волны. Заир нырнул вслед за ним. Робинтон вынырнул первым и сильными взмахами поплыл от берега. К ним Заиром присоединилась стайка диких зеленых ящерок. Они стали носиться над самой водой, плюхаясь в воду перед самым носом у орфиста, едва не задевая его крыльями. Хоть фаерам часто доводилось наблюдать, как люди купаются в море, это зрелище приводило их в неизменный восторг. Робинтон перевернулся на спину, предоставив волнам нести его к берегу. Сегодня утром море было теплым и ласковым, но все равно после купания орфист почувствовал себя намного бодрее. Он вытерся и, обмотав полотенце вокруг талии, направился к дому. Драм с Лайтелом уже поджидали его на крыльце. «Скажи им, Заир, что я отлично отдохну и чувствую себя молодцом». «Проснулся», — осведомился Драм. «Самое время. Уже перевалило за полдень». «За полдень?» — Робинтон прирос к месту. «Надо же потерять столько времени впустую. Кто знает, сколько интересного он пропустил за это утро». «Почему же вы меня не разбудили?» Он даже не старался скрыть возмущение. «Твое тело гораздо умнее тебя», — спокойно ответил Лайтл, поднимаясь с гамака, висевшего в углу террасы. «Ты, друг мой Робинтон, проспал ровно столько, сколько ему требовалось. Налей-ка ему кладрам, а я пока займусь завтраком. Для нас с тобой это будет обед». Робинтон зашел на крыльцо и, учуяв аромат кла, который разливал Драм, был вынужден согласиться. Да, голод – тоже потребность, с которой приходится считаться. Он уселся за стол и, расправляясь с обильным завтраком, который подал ему Лайтл, принялся вводить друзей в курс дела. «Итак, пришло время чудес», – закончил он свой рассказ. «Неужели, Робинтон, ты всерьез поверил, что этот Айвас может навсегда покончить с нитями?» С обычным скептицизмом осведомился Лайтл. «Клянусь первым яйцом, в этом нет никакого сомнения. Мы повидали столько удивительных вещей. Да и сам факт, что наши предки предприняли столь невероятный полет со своей родной планеты, заставляет поверить в его обещание. От нас требуется одно – заново освоить утраченные навыки, и тогда мы сумеем одержать победу над нашим вечным врагом». «Пусть так, но почему же тогда сами предки не избавили Перн от нитей? Ведь они-то обладали всеми теми невероятными навыками и обширными познаниями, которые мы утратили», – спросил Лайтл. «Не ты один задаешь этот вопрос», – ответил другу Робинтон. «Айвас объяснил нам, что неожиданные извержения вулканов заставили поселенцев перебраться на север в более безопасные места. Таким образом, их плана уничтожения нитей не удалось осуществить. Но почему же они не вернулись, когда закончилось падение?» Этого и вас не ведает. Робинтону пришлось признать, что даже в безграничных познаниях древней машины существуют пробелы. Видишь ли, музыкальный инструмент годится лишь на то, для чего он предназначен. Это же самое относится к фонтареловым механизмам. Следовательно, любая машина, даже такая сложная, как и вас, может всего лишь выполнять то, для чего ее создали. Не похоже, чтобы он или оно. Робинтон никак не мог решить, какое местоимение здесь более уместно. Заведомо обманывал бы нас. Хотя мне все же кажется, что он, Робинтон наконец сделал выбор, не открыл нам всю правду. Тем не менее, мы изрядно помучились, пока разбирались с тем, что он счел нужным нам сообщить. Лайтл фыркнул и состроил скептическую мину, которая к облегчению Робинтона не повторилась на лице Драма. «И мне хочется верить, что постепенно мы поймем все до конца», — добавил Орфис. «Кому же не хочется?» — слегка смягчившись, промолвил Лайтл. «Лично я верю Айвасу», — заявил Драм. В его словах чувствуется и знание, и уверенность. Он объяснил, что благоприятный момент наступит через 4 года, то есть оборота, 9 месяцев и 27 дней. Нет, уже 26. Чтобы добиться успеха, нужно правильно выбрать время. «Успеха в чем?» – не уступал Лайтл. «Это нам тоже предстоит узнать», – рассмеялся Робинтон. «Я не хочу никого обидеть, Лайтл, но все мы пока еще слишком невежественны, чтобы понять его объяснение. Он попытался нам что-то рассказать про какие-то окна и про то, что необходимо стартовать Сперна в точно рассчитанный момент, чтобы суметь перехватить алую звезду или, скорее, планету, которая кажется нам малой. Он продемонстрировал друзьям схему и тряхнул головой. «А если, Лайтл, ты сам пожелаешь расспросить Айваса, то, как говорится, добро пожаловать». Лайтл наградил Орфиста насмешливым взглядом. «Я уверен, что у других есть куда более веские причины для встречи с ним». «Но ты, Лайтл, тоже должен выслушать историю о нашем прошлом от него самого», — перегнувшись через стол, проговорил Драм. «Тогда ты сам поймешь, почему мы так безоговорочно верим Айвасу и его обещаниям». «Вижу, он вас совсем околдовал», — покачал головой старый всадник, девясь доверчивости друзей. «Ты тоже поверишь, если все услышишь своими ушами», — поднимаясь с места, произнес Робинтон. Ему пришлось подхватить спадающее с бедер полотенце, что несколько снизило эффект его заявления. «Я одеваюсь и обратно на посадочную площадку. Драм, могу я рассчитывать на вашу с Тиротом любезность?» «Поскольку ты отдохнул», — отозвался Драм, окидывая своего приятеля испытующим взглядом, «то почему бы и не оказать тебе такую любезность? А ты, Лайтл, не хочешь к нам присоединиться?» «Сегодня нет. Боишься, несмотря на свою осмотрительность, подпасть под чары Айваса?» — спросил Робинтон. Лайтл медленно покачал головой. «Навряд ли мне это грозит. Ладно, ступайте смотреть свой сон о Перне без нитей». «Вот последний из завзятых скептиков», — пробормотал Робинтон, которого начинало раздражать недоверие Лайтла. Неужто он думает, что старость притупила чутье и ум главного орфиста? Или он, как и Корман, считает, что Робинтон настолько легковерен, что готов попасться на любую маломальски правдоподобную выдумку? «Нет», — ответил Драм, когда орфист задал ему этот вопрос, шагая вместе с ним навстречу бронзовому Тироту, ожидавшему их на берегу. «Просто он слишком практичный человек. Вчера он сказал мне, что все мы как в горячке и не думаем о последствиях, которые нас ожидают по милости Айваса. Ведь нам грозит изменение структуры общества, его основополагающих ценностей и все такое прочее». Драм фыркнул, выражая свое несогласие. «Видишь ли, он уже побывал в нескольких передрягах и не хочет новых. А ты?» Усаживаясь меж выступов шейного гребня Тирота, Драм через плечо улыбнулся своему спутнику. «Я всадник и всей душой предан своему делу, избавлению Перна от нитей. Если существует хоть малейшая надежда...» Он пожал плечами. «Тирот, Доставь нас на посадочную площадку. «Будь внимателен, Драм», — предупредил всадника Робинтон. «Там произошли значительные изменения даже со вчерашнего дня, когда ты был на площадке в последний раз». «Монард сказал мне...» Хоть главный орфист и знал, что Тирот обращается к Драму, сердце его наполнилось гордостью. Он один из немногих, кто слышит драконов. «Я получил от него правильный вид. Он действительно изменился». Почему-то в словах дракона орфисту послышалась нотка неудовольствия. Тем не менее, бронзовый великан перенес их через промежуток и, ориентируясь на холм, расположенный западнее здания Айваса, повис над мысом, где грелась на солнцепеке компания драконов. Робинтон пригляделся, ожидая увидеть на холме кого-то из знакомых ему бронзовых и королев, но вспомнил, что сегодня Вир Бинден отражает очередное падение. Во время плавного спуска ни Робинтон, ни Драм не сумели заметить никаких изменений. И только когда дракон, скользнув вправо, приземлился на широком дворе, смогли оценить проделанную работу. «Кто бы мог подумать», — выдохнул Драм, обернувшись к главному орфисту, который был поражен не меньше его. Робинтон спрятал свое изумление за беспечной улыбкой. «Да, если судить по произошедшим здесь переменам, Лайтл наверняка остался в меньшинстве. Можно было подумать, что все возжаждали получить доступ к Айвасу. Здание увеличилось в размерах почти втрое. По всем трем его сторонам прилепили странные односкатные пристройки-навесы. Спешившись, Робинтон обнаружил, что под ними выстроились фондареловые батареи. Теперь, наверное, питания хватит, чтобы снабжать систему энергии день и ночь, пока не будут закончены новые, более мощные водяные турбины», — подумал он.